Глава 22. Я не хочу просыпаться, ведь если я открою глаза, волшебная ночь подойдет к концу, и мне придется возвращаться домой. Славы нет в постели, я слышу его голос. Кажется, он разговаривает по телефону или к нему кто-то пришел. Перевожу взгляд на часы. «Блин!» – подскакиваю. «Почти 12. Марк точно скоро позвонит, спросит, когда я буду дома, если уже не звонил. Я ищу телефон». 4 пропущенных вызова. Боже, он меня убьет. Набираю номер брата. Почему не брала трубку? Слышу вместо приветствия. Спала. Голос меня подводит. Звучит виновато. Когда домой? Скоро, отвечаю я. Чай попью и приеду. Слава входит в спальню. Я спрыгиваю с постели, накрываю ладонью его губы. Не задерживайся. Хорошо, пока. Я сбрасываю вызов. Слава дергает головой, забирает телефон из моих рук, отбрасывает его на кровать. Марк интересуется, обнимая меня. Да. Необычное чувство. Я обнажена, но не чувствую себя неудобно, если только немного. После того, что Слава делал вчера со мной, глупо стесняться. Мое тело приятно тянет. Бедра немного саднят. Губы словно чужие, они мне кажутся жутко огромными. Я ныряю ладонями под футболку, глажу мужскую спину. Поднимаюсь к лопаткам и провожу ноготками вниз. «Ты и так оставила следы», — хмыкает он. Его руки опускаются мне на попу, сжимают. «Ляль, я тебя тоже очень хочу, только нужно повременить пару дней». «Я просто тебя обняла», — отвечаю я смущенно. Но он прав, между моих ног влажно. Я так и подумал. «Пойдем поедим, кофе или чай?» «Чай», — отвечаю я. «Только я оденусь». Я поворачиваюсь к нему спиной в поисках. «Можно я возьму?» «Знаешь, а я передумал». Он неожиданно подхватывает меня на руки, роняет на постель, сдвигает краю, сгибает колени и широко их разводит, устраиваясь между ног. «Слав, что ты делаешь?» Мой голос дрожит. «Смотрю». Говорит спокойно, словно происходящее нормально. Он касается меня там, раскрывает пальцами и склоняется. «Я сейчас сгорю со стыда». Я закрываю лицо ладонями и тут же вскрикиваю, чувствуя горячий язык. «Слав!» Я захлебываюсь вздохом, а он продолжает ласкать. Кружит по самому чувствительному местечку, доводя меня до исступления. Я больше не испытываю стыда. Открываюсь, поддаюсь бедрами, сосредоточившись только на ощущениях. Но в одно мгновение Слава лишает меня этого. «Попробуем по-взрослому», — спрашивает он, стирая ладонью влагу со своих губ. Я не сразу понимаю, о чем речь. Смотрю на любимого мужчину затуманенными глазами. «О!» — до меня доходит смысл слов. «Хорошо». «Только ты скажешь, если тебе будет больно». «Хорошо». Повторяю я завороженно, как он приспускает домашние штаны. Берет член в руку, направляет его, растирает головкой влагу. Чуть подается бедрами и медленно входит. Мне хочется отползти. Член слишком большой. «Больно?» — спрашивает Слава. «Нет, не больно. Я не знаю, как объяснить». «Туго», — он подбирает слово. «У тебя там очень узко. Я кайфую от этого». Он входит на полную длину и начинает плавно двигаться. Очень медленно. Сегодня совершенно другие ощущения. Нет боли. Мне нравится, как член погружается в меня, наполняя. Каждое его движение разливается горячей волной. «Быстрее?» — Слава читает мои мысли. «Да», — произношу одними губами. Движения толчками, уверенными, сильными. Каждый я чувствую ярко. Я впиваюсь пальцами в простыни, комкаю ткань, тяну, рву. Перед глазами мерцают белые пятна. Мне хочется быть еще ближе, максимально кожа к коже. Я упираюсь лопатками в матрас, выгибаюсь дугой, теряясь в совершенно новых ощущениях. Острых, заставляющих стонать. Громко, абсолютно не сдерживаясь. Я чувствую себя дикой. Меня захватывают инстинкты. «Ляль», — выдыхает хрипом Слава мое имя. «Тише, девочка, я же не железный». Мне нравится знать, что Слава на грани, что он не может сдержаться. И причина этому я. Я! Тело простреливает словно сотнями острых иголочек удовольствия. Они впиваются в кожу и растворяются под ней, расслабляя каждую мышцу. Слава нависает надо мной, скользит по животу членом, помечая белесыми следами ребра и грудь. «Я тебя накажу за это!» Тяжело дышит, прислонившись лбом к моему лбу. «Думал, не успею». Он криво улыбается, целует меня. «Ты придешь ко мне в кабинет, практиканточка?» шепчет и смеется. «Очень хочу в понедельник поговорить с тобой у себя в кабинете, наедине». «О, боже!» Я смеюсь, зажмуривая глаза. «Мне ведь нравится это непристойное предложение». «Приду, Вячеслав Львович». «Я за это подпишу тебе отчет по практике». «Дневник». «Поправляю я». «И дневник тоже. Что скажешь, подпишу. Жду тебя в 9:00, Елизавета Алексеевна». Я помню про наш разговор со Славой все выходные, да и как я могу забыть о нем? Напоминанием служит большой букет белых роз на столе и десятки шутливых и пошлых сообщений в телефоне. Я тороплю время, хочу нажать волшебную кнопку на пульте и перемотать до момента встречи. В понедельник я одна из первых в офисе. В коридоре тихо. Двери кабинета тех, кто пришел пораньше, распахнуты. Пахнет кофе и свежей выпечкой. Я вхожу в приемную, включаю свет, уже привычным жестом нажимаю кнопку кофемашины, кладу сумочку на стол. Беру папки с делами, что понадобится сегодня Славе, и иду в его кабинет. Держусь за прохладный металл ручки с ощущением неправильности происходящего. Когда Славы нет на рабочем месте, дверь всегда открыта, а сегодня с утра почему-то нет. Распахиваю массивную створку и застываю. В глазах на мгновение меркнет, и мой мир рассыпается. Рассыпается на миллионы кусочков, как стеклянный бокал, брошенный о каменный пол. Разлетается вдребезги, и его невозможно собрать, и невозможно склеить. «Лиза, ты рано!» — без сожаления в голосе произносит Слава. Даже без удивления, абсолютно ровным тоном, словно я не застала его перед распластанной на столе Ариной. Словно она была одета и не подставляла ему задницу. «Хочу сказать, что не верю своим глазам, но я им верю. Я не верю в то, что это происходит со мной, что мой первый и единственный мужчина меня предал. Он ведь говорил, что любит меня, смотрел так, что я верила, целовал до искр перед глазами и нехватки кислорода в легких. А сейчас... «Дверь закрой!» Арина криком выводит меня из ступора. «Извините», — шепчу я, отступая. Папки сами падают из рук. Я отворачиваюсь, но перед глазами так и стоит мерзкая картина. Слава и Арина. Мне так хочется спросить, почему ты так со мной поступил? Зачем подарил крылья и сам же вырвал их? Я же верила тебе. Отдала себя. И не только тело. Сердце. А оказалось, что любовь тебе не нужна. Не нужна преданность и честность. Я ошиблась. Ты привык получать желаемое и сразу забывать. Ты всегда так поступал. И почему я решила, что со мной будет по-другому? Я закрываю дверь, хватаю сумочку со стола, выбегаю из приемной. Стук моих каблуков оглушает, бьет по вискам. Я не знаю, как добираюсь до лифта, нажимаю кнопку трясущимися пальцами. Какая-то часть меня ждет, что Слава бросится догонять, попытается все объяснить. «Елизавета, что с тобой?» Лев Петрович перехватывает меня за локоть. «Что случилось?» «Ничего». Я трясу головой, не поднимая на мужчину взгляда. «Ты же плачешь». «Вам показалось». Отвечаю я, дергая руку. «Отпустите!» Прошу, еще больше захлебываясь болью. Я едва сдерживаю себя, чтобы не закричать. «Радуйтесь! Ваш сын с Ариной! Как вы и хотели!» «Как Вячеслав отпустил тебя в таком состоянии?» В этот момент мне кажется, что Лев Петрович все знает. Наотмашь бьет словами. Унижает еще больше. Уничтожает. «Да отпустите!» Вырываюсь я и вбегаю в лифт. Забиваюсь в угол и жду, когда он откроет двери на первом этаже, чтобы сбежать из места, где моя жизнь рушится. Как карточный домик рассыпается от одного неловкого движения. Несколько часов истерики сменяются полной апатией. Если бы не Есения, не знаю, чем бы все закончилось. Она была рядом каждую минуту. Ничего не спрашивала и не говорила. Ложилась рядом и гладила меня по волосам. Заставляла пить и есть. Врала Марку, что у меня грипп. И не разрешала лишний раз входить. Я больше не живу, существую. Я не помню, какой сегодня день, и чистила ли я зубы с утра. Все это не важно. Слава не пришел, не позвонил. Его словно никогда и не существовало. Никогда. Он исчез. А я все придумываю и придумываю для него оправдание. «Нужно выйти из комнаты. Я не могу больше врать. И Марк не дурак», — тихо говорит Есения. «Утром он предлагал положить тебя в стационар. Он думает, что у тебя температура держится пятый день». «Ничего не говори», — отвечаю я не своим голосом. «Как мне признаться брату, что я предала его? Кем я стану в его глазах?» «Не скажу, но ты должна выйти и поесть». «Я поем», — обещаю я. Спуститься на ужин к родным и запихивать в себя безвкусную пищу оказывается не так сложно, как отвечать на вопросы о человеке, которого хочу стереть из памяти. «Ты предупредила Сизова, что заболела?» – спрашивает брат. «А он тебе не сказал?» Я сама себя ненавижу за этот вопрос. «Мы толком не общались, у него завал на работе». Я ухмыляюсь и повторяю. «Завал». «Так что?» «Он знает. Мне трудно произнести имя мужчины, растоптавшего меня». «Тебе придется отрабатывать пропущенные дни?» «Не нужно. И так подпишу дневник». «Хорошо, но лучше бы пройти практику целиком». «Марк», Есения переключает внимание моего брата на себя. «Давай завтра после обеда съездим в нашу с Егоркой квартиру. Хочу взять кое-что из одежды».